Ганс Христиан Андерсен. Дикие лебеди. Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было 11 сыновей и одна дочь, которую звали Элизой. 11 братьев-принцев уже ходили в школу. У каждого на груди блистала звезда, и у левого бока гремела сабля. Принцы писали алмазными грифелями на золотых досках и отлично умели читать, и по книжке, и без книжки, на память. Конечно, так хорошо читать могли только настоящие принцы. Пока принцы учились, сестра их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Да, хорошо жилось детям. Но скоро все пошло по-другому. Умерла их мать, и король женился снова. Мачеха была злая колдунья и не взлюбила бедных детей. Первый же день, когда во дворце праздновали свадьбу короля, дети почувствовали, какая злая у них мачеха. Они затеяли игру в гости и попросили королеву дать им пирожных и печеных яблок, чтобы накормить своих гостей. Но мачеха дала им чайную чашку простого песку и сказала: «Хватит с вас и этого».